Глава 95. Когда после убийства Цезаря он воротился из Аполлонии и вступил в Рим, вокруг солнца вдруг появилось радужное кольцо, хотя день был ясный и безоблачный, и тотчас в гробницу Юлии, дочери Цезаря, ударила молния. А в первое его консульство, когда он совершал гадание по птицам ему, как некогда Ромулу, показались 12 коршунов, и когда он приносил жертву, у всех животных печень оказалась раздвоенной снизу, что, по утверждению всех знатоков, предвещало счастливое и великое будущее.